Глава 8. Каэрх одним прыжком перегородил ему путь, заслонив меня мощной спиной. «Ты не имеешь права прикасаться к ней. Она пришла через мой портал. Пока ее не купил новый хозяин, я несу за нее ответственность». «Хреново несешь!» — злобно рявкнул Лаймах. «Твоя подопечная причинила мне вред, и я имею право применить воспитательные меры. А если ты собираешься мне препятствовать, воспользуюсь правом вызова на поединок». Каэрх не задержался с ответом ни на секунду. Пока он говорил, я так и представляла хищный оскал курчавого демона. «Опять пытаешься свести старые счеты, братец? Я всегда к твоим услугам, ты ведь знаешь. Не надо изощряться и выискивать нелепые поводы. Хочешь трепку? Просто попроси». «Братец? Это у Каэрха такое подначивающее обращение, вроде «моя прелестная Рябченкова», или они на самом деле братья?» «Сейчас поглядишь, кто получит трепку!» — прорычал Лаймах нечеловеческим голосом и начал принимать боевую трансформу. Я с ужасом смотрела, как человеческое тело стремительно разрастается вверх и вширь, темнеет, принимая матово-черный оттенок обсидиана. Удлиняется голова, вытягиваются когти и клыки, глаза приобретают зловещий желтоватый оттенок. Каэрх не отстал от Лаймаха ни на долю мгновения. Надо мной возвысилась гора сверкающих бугристых мышц. Из копчиков вытянулся длинный хвост, угрожающий хлеща по бедрам. Два монстра взревели и набросились друг на друга. Я бегом отскочила в угол, чтобы не задела в схватке. Ни одна я сдрейфила. Семерка демонов, сохранивших человеческие обличия, тоже расступились и вжались в стену. Молча наблюдали за дракой, не собираясь вмешиваться. Гигантские тела сцепились в клубок и кубарем покатились по полу. Демоны вгрызались друг другу в плечи длинными клыками, вырывая куски мяса. Хлынула кровь. Матовый обсидиан окрасился густым багрянцем. Когти раздирали упругую кожу. Хвосты взлетали и с размаху ложились на бедра противника. Пушистые кисточки на кончиках превратились в шипастые наросты и оставляли глубокие царапины. «Они же сейчас изувечат друг друга», — осознала я. «Неужели никто не собирается вмешиваться? Я и под страхом смерти не сунусь к дерущимся, но другие демоны». Прежде чем поняла, что делаю, я ринулась к противоположной стене, где стояли господа-члены. «Вы что, застыли, как истуканы? Разнимите их! Вас семеро, неужели боитесь? Вы же можете превратиться и оттащить их друг от друга». Демоны глянули на меня, и я почувствовала себя тявкающей баллонкой. Скачет вокруг солидных, хоть и голых, мужчин. Что-то требует, а они преспокойно наслаждаются зрелищем, как двое им подобных калечат и убивают друг друга. Какая нехорошая собачонка мешает взрослым дядям. Может, они сейчас еще ставки начнут делать? Я как в воду глядела. 10 таланов на Каэрха, небрежно бросил один из чертей. «Принято», — подхватил второй. «И еще одну десятку на Лаймаха. Есть желающие?» Желающий нашелся тут же. Все оборотни заключили между собой пари. Ставки распределились почти поровну. Я беспомощно повернулась к драчунам. Они все так же рвали и терзали друг друга в клочья. «Вы делаете ставку, кто умрет?» — спросила я близстоящего демона. «Нет, милая», — ухмыльнулся тот. «Всего лишь кто кого больше потреплет. Ставка на смертный бой не может быть меньше 1000 таланов». Меня передернуло. Они в самом деле могли спокойно взирать на смертоубийство. Для них это игра и развлечение. Господи, куда же я угодила? Что здесь меня ждет? Чего они от меня хотят? Зачем собираются продать на аукционе, да еще и за баснословные деньги? Хотелось закрыть глаза и не смотреть на этот ужас и бред, как Каэрх и Лаймах терзают друг друга, а их сородичи равнодушно смотрят, делают ставки и отпускают веселые шуточки. Но против воли я приросла взглядом к жуткой картине, как околдованная. Зрелище двух гигантских фигур, вцепившихся друг в друга, повергало в панику и в то же время завораживало. Человек давным-давно истек бы кровью от ран, которые они нанесли друг другу, но эти создания продолжали сражаться, как ни в чем не бывало. Я не различала, кто есть кто из них в боевом обличии, кто схватил второго зубами за шкирку и принялся дубасить мордой об пол, кто взвыл тонко и пронзительно, и все сразу остановилось. Победитель выпустил загривок побежденного, поднялся на ноги, издал долгий торжествующий рык и обернулся каэрхом. Лежащий на полу монстр превратился в лаймаха. В человеческом обличии оба бойца выглядели чуть менее потрепанными. Раны не такие глубокие, кожа не висит ошметками, а выглядит просто покусанной и поцарапанной очень большим котом. Демоны обступили каэрха, принялись поздравлять и хлопать по спине. А на лаймаха возмущенно шипели те, кто ставил на него. Игроки, заключившие ставку, подходили друг к другу и касались ладонями. На тыльной стороне вспыхивал золотой треугольник. В нем какой-то знак и угасал. Потом оба выкрикивали в расчете и расходились. Наверное, у них местный онлайн-банк вмонтирован в руку, и так они кидают друг другу должок на карту. Каэрх отстранился на шаг от поздравляющих демонов. «Кто-то еще хочет оспорить мою ответственность за донора? Или упрекнуть, что я не исполняю своих обязанностей?» Грозно обвел взглядом сородичей. Кто-то ответил беззлобно. «Зачем? Конечно, лаймах тебя неплохо потрепал. Можно покрыть себя позором, вызвать на поединок полуживого демона, отбить у тебя девчонку. Будь это донор классом ниже, игра стоила бы свеч. Но какой смысл, если все равно потом ты и никто другой получит за нее денежки? Ты аукционист и останешься им, даже если мы вызовем тебя один за другим». «О, дошло наконец! Не передать, как я рад!» — фыркнул Каэрх с неизменным ехидством. «Только братцу не терпится свести со мной счеты. Хорошо, что остальные мыслят здраво. Что ж, раз больше никто не оспаривает мое право, пора подготовить товар. Иди-ка сюда, Алена Витальевна!» Я едва удержала виск, потому что Каэрх сгреб меня обеими руками и прижал прямо к своему обнаженному телу. Ледяной пот прошиб спину. «У этих демонов сумасшедшие нравы и порядки. Что он может сделать со мной прямо здесь, на глазах у восьмерых мужчин? Да что угодно!» «Пусти!» — крикнула я, ударив хилым кулачком в могучее плечо и задев при этом оставленную лаймахом рану.